Второе. Боты был чем-то возбужден и, кажется, недоволен. Это не бросалось в глаза. Он был, как всегда, подтянут и вежлив. Приятный баритон его звучал в обычном среднем регистре. Но расстегнутая верхняя пуговица на френче, торопливое нервное шевеление пальцами и еле заметное подергивание тонкой темной брови выдавали расстройство. Поздоровавшись, он подошел к столу и подвинул Петру распечатанный конверт. «Вот, взгляните!» Это было письмо от лорда Робертса. Английский главнокомандующий извещал командант генерала Бота, что сегодня, 19 июля 1900 года, в 16:00, 600 семейств буров, эвакуированных из Претории, будут доставлены на станцию Ван-дер-Мерве и могут быть беспрепятственно приняты бурскими властями. «Я распорядился, — сказал Бота, — выслать туда необходимое количество фургонов. Конечно, все претарийцы уже ринулись на эту станцию, но каков лорд? Сегодня в 16, а письмо доставлено в 19:00. Мост через Бронкхорст взорван нами, — напомнил Петр. — Есть брод. — Не нравится мне это, — буркнул Петр. — Мне тоже. И я прошу вас, надо обеспечить охрану. Как вы смотрите, если послать ваших йоханнесбуржцев? Я выйду вместе с ними. — Спасибо, генерал, тогда я буду спокоен. Петр уж хотел откланяться, но сдержался и невольно, понижая голос, сказал, а не задумал ли Робертс какой-нибудь каверзы? — Какой? — Если б знать, — пожал плечами Петр. — Будем надеяться на провидение. Вот и чуть прищурил насмешливо глаза. Как не устает повторять наш президент. Через полчаса Петр с несколькими сотнями бойцов был уже в пути. Дождь почти перестал, но облака еще толклись в вечернем небе. Дороги развезло. У разрушенного моста по обе стороны его Петр оставил сильные брандвахты. Станции Ван-дер-Мерве они подъехали уже в темноте. Большая толпа пеших и конных месила грязь у станционных домиков. Ее освещали чадные факелы. Возбужденный говор, выкрики и плач стояли над толпой. Фургоны еще не подошли. Как выяснилось, вместо 600 семейств приехало лишь 100. Адъютант генерала Бота в качестве официального лица, встречавший эвакуированных, не добившись толк от английских представителей, метался меж прибывшими, пытаясь наладить их регистрацию, чтобы затем можно было направить запрос английским властям. Разослав вокруг несколько охранно-разведывательных групп, Петр разместил бойцов на опушке леса и, стоя на взгорке, поджидал прибытия фургонов. Суматоха, исполненная радости, встреч для одних и горечь и разочарование для других, вновь разбередила его душу. Сколько ж кусков сердца вырвала у него война! Дмитрий, тот, что с малых лет был ближе брата. Милый, родной Митша. Комок подкатил горло Петра, и никак нельзя было его сглотнуть. Слезы вдруг полились из глаз, потекло из носу и не вытирая лица. Не в силах уже сдерживаться, Петр плакал, стоя в темени на каменистом взгорке под мелким холодным дождем. Он еще раз прощался и с Дмитрием, и с теми, кто подарил ему дружбу на этой чужой, неприветной земле и кого убила война, с Беллой, с Артуром Боза, со старым классом Вейденом, Щакой и всяким. А где теперь Ян Коуперс? Губерт Террон, где милейший Иван Петерсон, где Марта? Острое ощущение одиночества и потерянности пронзило его. Петр вдруг почувствовал слабость, его передернуло от холода. Он вытер лицо и повел глазами окрест. В сторонке неподалеку темнел неподвижный силуэт. Каму. Вот единственный человек, преданный родной, оставшийся рядом. Ему захотелось подойти и обнять парня, прижать его курчавую голову, сказать какие-то необычные, потрясающие, благодарные лаской слова. Но слов вроде и не было. Это всегда так. Мы стесняемся их и в оправдании репечим себе, что язык наш огрубел. Хороших чувств стыдимся, показываем лишь их изнанку. Пришли фургоны, и длинный обоз потянулся по ночной дороге к Бронкхорсту. Вдруг вдали зачастили ружейные выстрелы. Кстати, брандвахта-то выставили, — подумалось Петру. — Слушать команду! — протяжно и громко закричал он, и простянувшейся колонне, повторяясь, покатилась: слушать команду. — Всем оставаться на местах! Факелы потушить! Команданты из притории ко мне! Из тьмы приблизился к нему дородный грузный бур на таком же дородном крупном коне. Это был Ганс Диппенбек, командир притарийского команды. — Сколько ваших людей здесь? Сколько оставлено на позициях вашего участка? — быстро спросил Петр. Командант замялся. — Кто ж его знает? Боюсь, все здесь, такое дело, семьи. — Так, — Петр соображал, — видимо, это и нужно было англичанам. — Судя по всему, они выходят как раз к вашим позициям. Собирайте своих людей. Охрану обоза я беру на себя. И двигайтесь к верховьям Бронкхорста. Да, — Да-да, — нетерпеливо сказал он, видя, что Диппенбек хочет что-то возразить. — Именно к верховьям. — С рассветом ударите им в тыл. А я своими ребятами влеплю им с фланга. Мы отшвырнем их разом. Действуйте. Мемлин, ко мне. Он оставил Мемлинга сотни конников для охраны обоза, а с остальными поскакал вперед бранвахтом. Ну что ж, расчет англичан был верный. Перед ними стояла нерегулярная армия, и известие о прибытии бурских семейств разом смахнуло всех бойцов с позиций притарийского команды. В бурском фронте образовалась изрядная брешь, и вот к ней противник с вечера начал подтягивать свои силы. Если бы не сторожевое охранение, выставленное Петром на Бронкхорсте, англичане подошли к опустевшим позициям вплотную и, заняв их, неотвратимо нависли бы над главным бурским лагерем. Брандвахты сорвали план англичан. Но настоящий бой завязался уже на рассвете. Подоспели пушки, вызванные Петром, и англичанам пришлось солоно. А когда с тыла стеганули по ним пулевым ливнем разозленные притарийцы, ничего им не оставалось, кроме как поспешное бегство. Они отошли на юг. И будь у буров получше налажено взаимодействие, ударь по ним еще христиан Бота, урон противника был бы куда более ощутим. Тогда, может быть, не скоро началось наступление англичан на востоке. Доложив командующему о ночных событиях, Петр вернулся в домик на окраине Бронкхорста, усталый, но возбужденный. Хозяин возился во дворе с коровами. Морщинистое лицо его при виде Петра сморщилось еще больше. Старик улыбался. — Не броните меня, генерал. В вашу комнату я впустил одного человека. — Какого еще человека? — беззаботно спросил Петр. — Посмотрите шами, генерал. Он говорит, что он ваш друг. Кама бросился в дом первым и радостно заорал оттуда. — Питер! Петр вбежал за ним и угодил в объятия Яна Коуперса. — Ты, Ян, ты, — обалдел, — спрашивал Петр. — Да я же, я, — почти кричал тот, безмерно довольный произведенным эффектом. Он был все такой же. Высокий, сухощавый, с небрежной, чуть высокомерно откинутый назад головой. И все так же, казалось, пахло от него раздольем и ветром. Только брови, возможно ли, выгорели еще больше, да шрам на левой щеке у губы почти совсем был не виден из-за давно не стриженной бороды. — А Манг? — Кама озирался. — Где Манг? — Вэлла, господин Коуперс. Ян нахмурил белесые брови. Щека его нервно дернулась. Незнакомо и в то же время знакомо. Это напомнило Петру кого-то, только он никак не мог понять, кого. — Манга больше нет, Кама. Он попал к куланам. Они позабавлялись с ним и поддели на пике. И Террена тоже нет, — повернулся Ян к Петру. Он пал в бою. Мы полумертвого вытащили его из пекла. Но только на мучение. Рано в живот. Умер. Все трое притихли. Вот сейчас Петр понял, кого напомнил ему тих на лице Яна. Также подергивалась веку Тарана. Петр смотрел на осунувшееся, заросшее лицо друга. Видеть его было отрадно, и все же радость от встречи гасла, не успев вспыхнуть по-настоящему. И снова подступало горькое чувство одиночества и бессилия. Свистели пули вокруг. И падали товарищи, и ни одна, хоть бы одна проклятая, не брала его. «Откуда ты теперь?» — спросил Петр, сев, наконец, и стягивая мокрые сапоги. «От Дэвида. Решил податься в родные края. Домой ли воевать? Смешные задаешь вопросы. А поесть у вас что-нибудь найдется? Да хоть быка ради тебя забьем. Скажи-ка хозяину Каму, пусть тряхнет запасами. Вот это дело!» — улыбнулся Ян своей всегда чуть смущенной и ясной улыбкой. «А еще мне бы ножницы, да бритву. Подстригусь, побреюсь, поем, снова стану человеком». За долгим, неторопливым завтраком разговорились о главном — о войне. Петра интересовали события на юге, в Оранжевой республике, интересовал Христиан Дэвид, о котором среди буров говорили восхищенно. «Я его полюбил всей душой», — сказал я. «Умен, храбр, прост. Но, видишь ли, если говорить по чести, ему легче, чем Бота. Бот и обложен со всех сторон. На него прут, он вынужден только обороняться. Дэвид — это вольная птица, недаром его зовут неуловимым. Сегодня ударит здесь, завтра там. Простор для маневра широчайший. Перед моим отъездом поговаривали о глубоком рейде в Капскую колонию. Только это будет ближе к лету. Сейчас, сам понимаешь, там туго с кормами для лошадей». «Туго-туго», — покивал Петр, думая о другом. Он встал и прошел по комнате. «Так воевать нам дальше нельзя. Прихлопнут, как в мышеловке, и раздавят. Ты скажи об этом не мне, своему главнокомандующему». «Да, я буду с ним об этом говорить», — сказал Петр жестко. «Ты, я вижу, настроен задорно?» Петр усмехнулся невесело. «Задорно, не задорно. А дело делать надо».